«Да, ты Авель. Ты луна и пастух, и мы члены твоей семьи. Мы все пастухи-овчары, а не люди, возделывающего поля солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сахой и за валами сахи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх, на владыку дороги, на странника, который сейчас поднимется, сияя в белом наряде. Скажи мне», — продолжал он скороговоркой, почти не переводя дыхание, «разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского? Разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню? Потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мардуку, палящему солнцу, и поставил его выше всех богов Синиара к огорчению людей Сина. И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его? Как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Эдоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя? Разве не звали Сахай, что значит луна, жену Авраама? А теперь погляди, какой я сделаю расчет. 7 раз по 50 дней и еще 4 дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть 3 дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех 354 дней эти 3×12. Получится 318 ночей видимой луны. Но как раз 318 рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена элямитянина Кудур-Лаомера. Как же любил Авраам, отец наш, луну, и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сражения точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых 318, хотя на самом деле я их вовсе не посылал. Скажи, неужели это была бы такая уж большая беда? Испытание. «Ты умен», — сказал Иаков, снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движение лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась. «Ты умен, Иашуб, сын мой. Голова твоя внешне красива и прекрасна, как когда-то голова Мами». Он употребил ласкательное вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф называл мать, фамильярное обиходное имя Иштар. «А внутри полна остроумия и благочестия. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе. Но сейчас она уже немного устала от истории. Не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышления. Устала она и от трудностей, от Авраамова наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять Господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу, и жаркому пламени. Он как-никак сжег Содом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через Господний огонь. Господь наш — это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром, когда наступают сумерки, и мы в страхе сидим в шатре, едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель. Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Иосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит. «Что с моим господином?» — воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Яков переменил позу не скоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью. Горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту. «Я подумал о Боге с ужасом», — сказал он так, словно губы его отказывались шевелиться. «Мне почудилось, будто рука моя — это рука Авраама, и лежит она на голове Ицхака, и будто доносится до меня голос его и его повеление».